Вечернее солнце заглянуло в окно и ярко осветило старика. Тот зажмурился и отодвинулся в тень. Варе вдруг показалось знакомым его лицо. Началась судебная процедура. Микеладзе и Познанский подробно изложили дело. «Откуда получил полковник Рейс сведения о наличии шпионской организации?» — спросил Вениаминов. «Из секретных источников, не подлежащих оглашению», — без запинки ответил Познанский. Солнце продолжало освещать подсудимых, и старик все сильнее ерзал на месте, укрываясь в тени. Костенко изредка посматривал в его сторону. Члены суда тихонько переговаривались между собой. — Эта куколка совсем не дурна, — шепнул Страшников на ух Костенко, кивнув на Куинсан. — Жаль будет вешать. — Старый греховодник, смотрите, жена узнает, пропишет вам ижицу, — отозвался генерал. — Ижедовочка хороша. Только уж очень испуганно, — вставил Вамензон, происходивший сам из крещенных евреев-кантонистов. Внимание Костенко все больше привлекало упорное нежелание старика быть освещенным солнцем. Генерал даже засопел от раздражения. Варя не сводила глаз со Звонарева. Перешли к допросу подсудимых. Прапорщик чуть дрожащим голосом дал подробные объяснения по всем пунктам. Затем наступила очередь Ривы. Она сбивчиво начала говорить, что ничего не знает и ни в чем не виновата. — А ее отец часто бывал у вас? — спросил Азаров, указывая на нищего. — Не особенно. Ему подавали милостыню, кормили и отпускали с миром. Ничего плохого о нем сказать не могу. — Кто чаще всего посещал вашу квартиру? — Моряки с различных судов. — Не вели ли они разговоров на служебные темы? — О положении эскадры, распоряжениях начальства? — Говорили о своих делах. Я в них мало разбираюсь. — Кто из сухопутных офицеров бывал у вас? — Поручик Борейко, прапорщик Звонарев, кажется, больше никого. — Звонарев у вас не ночевал? — в упор спросил Вамензон, краем глаза поглядывая на Белого. Варя, Рива и прапорщик одновременно вспыхнули. Ни разу. — Это верно? — обернулся к Звонареву Костенко. — Подтверждаю своим честным словом, — твердо ответил прапорщик, краснея еще пуще. На все обращенные к Куинсан вопросы она односложно отвечала. — Моя не знай. Наконец перешли к допросу старика. Он встал и усиленно закланялся, бормоча что-то невнятное себе под нос. Костенко старался припомнить, где он видел это лицо. Внимательно смотрел на старика и генерал Белый. В руке он держал фотографию. На ней был изображен Танака в полной парадной форме военного консула. — Не могу припомнить, где я видел это лицо, — обратился к Белому Костенко. — Сейчас мой садовник сообщил дочери, что этот старик, переодетый генерал Танака, я ему не поверил. А теперь меня берет сомнение. Вот фотография, — признался Белый. Костенко, в свою очередь, стал разглядывать фотографию. Заметив это, арестованный отвернулся в сторону, как бы пряча лицо от падающих на него лучей солнца. — Поверни-ка его мордой к свету, — приказал Костенко солдатам. Те без церемонии повернули китайца. Костенко ясно увидел шрам на шее арестованного. Был этот шрам заметен и на фото. На лице генерала появилось выражение величайшего изумления. Он даже привстал со стула и, пристально смотря на старика, заикаясь, проговорил. — Ваше превосходительство! Неужели это вы? Нищий сделал было непонимающее лицо. — Он! Я тоже его узнала! — сорвалась с места Варя. Старик мгновенно преобразился. Сразу выпрямившись, он с приятнейшей улыбкой вежливо раскланялся с Костенко и Варей. — Не буду отрицать, это я. На чистейшем русском языке ответил он. В комнате произошло движение. Белый вскочил со своего места и громко вскрикнул. — Генерал Танака! — Здравия желаю, ваше превосходительство! — приветствовал его японец. Конвойные, разинув рты, следили за происходящим. Рива и Звонарев, позабыв о своих горестях, с изумлением смотрели на своего соседа по скамье подсудимых. Только Куинсан по-прежнему продолжала сидеть, безучастно смотря себе под ноги. — Подать генералу кресло! — первым опомнился Костенко. Двое жандармских унтер-офицеров со всех ног кинулись исполнять это распоряжение. Танака, поклонившись, уселся в него с чувством собственного достоинства.